Попутно она по мере надобности ухаживала за другими больными, переворачивала лежачих, выносила судно, меняла флаконы на капельницах. Потом Нил провожал ее до площадки, и они там курили. «Только Эду не рассказывай, что я все еще дымлю», — говорила она. «Запрещает?» «Еще как!» «Обнюхивает. Говорит, что целоваться с курящей женщиной все равно, что целоваться с пепельницей». Именно она принесла письмо с того света. И Нил сразу узнал почерк на конверте, но сразу читать не стал. Выждал, когда соседи по палате, получив на ночь предписанные уколы и таблетки, вырубили радио и затихли в своих кроватях. И только тогда включил ночник и вскрыл конверт, помогая себе зубами. Он вышел из палаты и осторожно прикрыл за собой дверь. «Не спишь, Баринцев?» — постовая сестричка смачно зевнула, показав розовое небо. «Зря от папаверина отказался. Ты лучше мою порцию Кузи вкали, который без ноги мается, бедный». «Фантомная боль самая паскудная», — кивнула сестричка. «Не повезло парню». «А ты курить?» «Да, посижу на площадке немного». Он раскурил трубку и сомкнул веки. «Я закрываю глаза и вижу пальму. Я закрываю глаза и вижу пальму. Я закрываю глаза и вижу Линду». Скала, закрывающая вход, с грохотом раздвинулась, и он, приложив, как того требовал ритуал, обе руки к сердцу, шагнул под каменные своды. Над неровными красными огнями факелов, освещающих ноздреватые, грубо отесанные стены, подрагивал траурный орел копти. На весь чад вся едкая вонь минерального масла уносились куда-то вверх. А здесь, в коридоре, воздух был холоден и девственно чист. За поворотом он остановился, медленно прочитал заклинание, и лишь затем, склонив голову, откинул полог из медвежьих шкур и ступил в сталактитовый зал. За серебристой полоской воды посреди прозрачных колонн восседала на своем хрустальном троне подземная жрица. Ее волосы густым белоснежным водопадом не спадали по обе стороны юного, восхитительно прекрасного лица. Смуглая, унизанная костяными перстнями шуйца, лениво перебирала длинную шерстку черного кота, различимого на фоне ее мантии лишь по светящимся зеленым глазам. На резной спинке трона возле правого плеча жрицы, нахохлившись, восседал маленький белый сокол. Приблизившись к воде, он замер в низком поклоне. «Здравствуй, пестрый колдун! Что привело тебя ко мне?» Низким чарующим голосом проговорила жрица. «Здравствуй, жрица! Я пришел поблагодарить тебя и твоего соправителя, майского короля, за то, что помогли охотнице перейти, не обогрев мост вечности ни своей, ни чужой кровью». Внезапно сокол забил крыльями и заклекотал. Жрица медленно улыбнулась. «Моя сестра-охотница благодарит тебя, пестрый колдун, за то, что освободил ее плоть и даровал возможность счастливого воплощения. Теперь мы вместе, как видишь». Он пристально вгляделся в сокола, и птица трижды кивнула пушистой головой.